Глава 23. Мартин встал, натянул на лицо отрепетированную улыбку и приблизился к вошедшей Эмили. Краем глаза она заметила движение и повернулась. Напряженное выражение лица явно смягчилось, когда она его узнала, и все ее сомнения и страхи растворились. Он обнял ее и поцеловал в щеку, затем шагнул назад и тепло ей улыбнулся. «Ты прекрасно выглядишь. Как хорошо, что ты приехала. Я боялся, что ты передумаешь». Она просияла. «Никогда. Но я переживала. Я даже на свидание вслепую никогда не ходила, не говоря уже о таком». Мартин дал знать, что его пора пришла. Им показали их столик и в дальнем углу ресторана положили два меню. Как только они разместились, официантка приняла их заказ напитков и удалилась. Когда она вышла из поля слышимости, Мартин потянулся через стол и накрыл руку Эмили своей. «Это так странно. Мне кажется, что я знаю тебя всю жизнь, но так непривычно просто сидеть напротив тебя на самом деле. Знакомое, но незнакомое чувство». «Я тебя хорошо понимаю», — ответила Эмили и захихикала. А Мартин скривился про себя. Он уже начал ненавидеть этот противный писк. «Я как будто встречаюсь с кем-то из другой жизни или вроде того. В голове не укладывается, что теперь я могу просто протянуть руку и дотронуться до тебя, когда захочу». Она подняла свою вторую руку, чтобы дотронуться до Мартина. Он наблюдал, как ее пальцы пробежались по его руке. Мартин по-глупому улыбнулся и покачал головой, будто удивляясь всему происходящему. «Я хочу просто сидеть здесь и смотреть на тебя всю ночь». Он замолчал на мгновение, смотря ей в глаза. «Но мне кажется, здесь это никому не понравится, так что придется заказать что-то и хотя бы притвориться, что мы едим». Они рассмеялись, и Эмили взяла меню. «А твой друг не давал тебе никаких рекомендаций, что здесь вкусное?» «Давал, я думал заказать так, чтобы мы ели вместе». «Да, мне нравится. Тогда мы попробуем гораздо больше». Она снова захихикала. Официантка принесла им напитки и небольшой презент, маленькое блюдо, разделенное на две части, с жареными кальмарами и окрой. Мартин сделал заказ, а затем снова повернулся к Эмили. Он обмакнул кусочек окры в соус и поднес вилку к ее рту. Она улыбнулась и покраснела. Затем взяла кусочек, но случайно ткнула себя зубцом вилки, и ее румянец стал еще ярче. «Я всегда такая неуклюжая», — пробормотала она, прикрывая набитый рот. Он спросил, как прошла ее поездка. Эмили стала отвечать в мучительных подробностях. От некомпетентного агента на выходе до сопливой стюардессы, которая не дала ей полную банку содовой, толстой женщины и неароматного мужчины, зажавших ее в самолете. Она могла превратить самый банальный день в нескончаемый поток жалоб. Как, черт возьми, муж умудрялся не обращать на нее внимания. Но он, ее внимательный любовник, должен слушать и сопереживать каждому слову, которых просто бесконечность, задавать правильные вопросы, сострадать и заставлять ее чувствовать себя важной и интересной. Он подавил зевок. Всего несколько часов. Гамба, которую они заказали, сразу же исчезла, и они уже съели половину джамбалайи. И раков, когда она начала описывать Бурбон-стрит. Ее тон изменился, но оставался все таким же напряженным. Она была до смешного очарована всем в городе, как ребенок, впервые оказавшийся в Диснейленде. Мартин утолял свое презрение едкими репликами про себя. «Трамваи ездят прямо посередине канал-стрит». «Да, трамваи для этого и нужны. Что им еще делать?» «Кованые балконы такие витиеватые». «Какое необычное замечание, любовь моя. Вряд ли до тебя это кто-то замечал». «Я видела романтические кареты с лошадьми на Соборной площади». «Они ждали таких идиотов, как ты, чтобы вы могли представить себя принцессами в сказочном королевстве». «Почти все имена улиц на французском. Мы будто оказались в маленьком Париже». «Какое странное совпадение, учитывая, что здесь все названо в честь французского города, а штат в честь французского короля, и живут здесь в основном потомки французов». При помощи неслабой дисциплины он продолжал свою игру, превращая каждый саркастический выпад в заинтересованный комментарий или вопрос. Тем временем он продолжал незаметно доливать ей вино в бокал. К тому времени, как 2 часа спустя они закончили ужин, Мартин выпил меньше бокала вина, а Эмили – почти 3. Во время их совместных сеансов по скайпу он внимательно следил за тем, сколько она пьет, и знал, что с этого момента ему придется точно высчитывать количество. Ей слишком нравилось выпивать, и если она сильно напьется, убивать ее будет неинтересно. Она может даже отключиться. Он быстро подсчитал, учитывая сытный ужин и полчаса блужданий, пока они будут искать джаз-клуб. Скорее всего, она захочет выпить еще, когда они туда придут. А с этим пока лучше подождать. «Дорогая, а не хочешь ли прокатиться в одной из тех карет, о которых ты говорила?» Ее глаза загорелись, и она сжала его руку. «Это было бы просто идеально. Да, хочу!» Он попросил чек у официантки и улыбнулся Эмили. «Что угодно, лишь бы мой ангелочек был счастлив». Официантка протянула ему чек, и Мартин взглянул на общую сумму. Он достал из нагрудного кармана пиджака пачку денег и отсчитал 10 20-долларовых купюр. Затем положил их на стол и встал, протягивая Эмили руку. Когда они вышли из ресторана, она взяла с подиума одну из визитных карточек ресторана и положила ее в сумочку. Эмили заметила, что он наблюдает за ней, и со смехом сказала: «Это для моего альбома». Он обнял ее, притянул к себе и сделал мысленную пометку «забрать визитку после убийства».